так, как надо. А закончится капустник, вытрут мои коллеги пот со лба, передохнут немного, и в новый день снова за работу. И я должен передать им бразды правления театром, пока сам еще держусь на поверхности жизни. Несколько лет назад я оказался на университетском студенческом капустнике. Было весело, я смеялся вместе со всеми, но, признаться, практически не понимал происходящего, ибо капустник — это праздник для посвященных, где взаимные пародии понятны лишь кругу людей, живущих общими проблемами и радостями. Так же прошел наш юбилей. Чужих на нем не было, и это правильно, но вдруг приходит печальная мысль. Жаль все-таки, что нынче люди так редко приходят в гости друг к другу. Даже между родственниками и друзьями растет отчуждение, а живое общение им заменяет телевизор. Спору нет, телевидение — дело серьезное, настолько, что оторваться от него невмоготу. Мне тоже для этого приходится делать усилия над собой. Изобретатель телевидения Зворыкин, получив благоприятные результаты в первых опытах, сказал так: «Кажется, мы изобрели самый большой в мире пожиратель времени. Иначе про телевизор и не скажешь. Эта штука упорно навязывает зрителю свой взгляд на мир, отучает его думать и действовать. В последнее время она еще и пугать повадилась. Слишком часто муссируются апокалипсические сюжеты, например, о том, что будет, если астероид столкнется с полароидом, или чего стоят бесконечные сцены разврата и насилия. Тут невольно поверишь в неизбежность всеобщей погибели. Ведь случалось подобное во времена потопа и после, в Содоме с Гоморой и Помпеях. Мобильный телефон тоже неоднозначное изобретение. Уже привыкаем, а все равно странно видеть, как идет человек по улице и оживленно беседует сам с собой. Пуще того, когда идут рядом двое, но один из них разговаривает по телефону, и его спутник оказывается посторонним при разговоре. Чтобы в этой ситуации не отложить пространные телефонные переговоры для другого случая. Неужели общение с живым человеком, которому можно заглянуть в глаза и до которого можно дотронуться, менее интересно, чем болтовня о пустяках в виртуальном пространстве? Выходит, что телефон скорее разъединяет нас, чем соединяет. А с другой стороны, приложив к уху какой-то спичечный коробок, можно в мгновение ока связаться с любой точкой планеты. Такие чудеса прогресса едва ли снились фантастам прошлого. А сегодня реалии опережают любую фантастику. Однако жить среди них порой бывает беспокойно и тяжело, потому что, отвлекаясь на интеллектуальные достижения, люди часто забывают о ближних и остаются наедине с обезумевшим, задыхающимся от бега миром. В нем все натянуто, напряжено до предела, а сама жизнь находится на грани срыва. И невозможно, несмотря на технические подпорки, без поддержки живой души зацепиться за нечто важное и дорогое. Эта проблема не нова, но преодолеть ее можно. Еще американский президент Рузвельт во времена Великой экономической депрессии советовал соотечественникам: «Веселитесь, черт бы вас побрал». Тогда же появились мюзиклы, пустоголовое зрелище, которое расслабляли публику и подхлестывали ее жажду к жизни. У нашего театра те же цели, только формы работы со зрителем куда тоньше и интереснее. Мы не только веселим его, но предлагаем задуматься над происходящим на сцене и за ее пределами. Мы несем ему культуру. Поэтому так востребована Вахтанговская школа. Поэтому у нее есть будущее. Сейчас рядом с созданием театра имени Вахтангова идут строительные работы, отчего слегка сотрясаются наши старые стены. Но это приятная дрожь. Прямо за окнами моего кабинета возводится театральный филиал на 350 зрительских мест. Проект строительства мы вынашивали целых 15 лет, и даже сейчас не очень верится, что давняя мечта получает свое воплощение. Вторая сцена очень нужна вахтанговцам. В театре служат 85 актеров, и всех их нелегко занять в спектаклях нового репертуара. А ведь надо еще вести экспериментальную деятельность, шлифуя нюансы режиссерской и артистической работы. Ради этого мы уже превратили бывший буфет в малый зал. Но полумерами трудно обойтись. Кроме того, Появление еще одной сцены